Я молчу. Я вспоминаю неудачника, который убивает монстров из пистолета, но никогда не стреляет в игроков, который не говорит своего имени и адреса, который уже двое суток висит в виртуальности, но у него не заплетается от жажды язык и не подламываются ноги, который не понимает, что убегающий от мутантов ребенок всего лишь сотни килобайт программы на сервере 33 уровня. Я вспоминаю слова человека без лица. Теперь кое-что изменилось. Это же была прямая подсказка. Вместе с воспоминаниями о боссе-невидимке и заблудившемся Понте. Случилось то, что не имеет аналогов, кроме как в фольклоре. И меня начинает бить дрожь. Не может быть случайностей 15 раз подряд. Дайверы лабиринтов вытащили бы неудачника. Не препятствуй этому сама сеть. Неудачника. Некуда вытаскивать из глубины. Он живет лишь в том мире. Он прикован к лабиринту, к миру выстрелов и предательств, крови и руин. Он погибает и оживает, не понимая, что происходит с ним. «Вика!» — шепчу я. «Вика! Не дай бог!» «Что?» — она смотрит на меня и отступает на шаг. «Что с тобой?» «Не дай бог! Ты права!» — шепчу я. «Но мне кажется, что ты права!» Она хватает меня за руку, сжимает крепко, почти до боли, кричит. «Насколько ты ставил таймер?» «Где ты живешь? Леня, опомнись! Ты живой, ты настоящий! Я несу чушь, чушь!» Мне делается смешно. Вика испугалась за меня. «Я в порядке», — говорю я. «Я живой и настоящий, у меня не дип-психоз. Но я знаю человека, который не может быть живым». Как ни странно, но Вика успокаивается. Я бы на ее месте, наоборот, еще больше испугался. «Я тоже с такими встречалась», — заявляет она. Качаю головой. «Вика, я знаю человека, который ведет себя, как в твоей фантазии. Не различает реальности и яви, не ведает границ, живет, а не играет в глубине». Она догадывается мгновенно. «В лабиринте?» «Да. Это называется потерей реальности, нервный срыв, ничего больше». «Я видел нервные срывы», — говорю я. «Это другое». «Ленька», — Вика улыбается, — «я наговорила глупости, а ты испугался. Знаешь, аналогии фальшивы. Мне хочется рассказать ей все. Про человека без лица и неудачника, про случайности, которые стали системой. Но я подписывал контракт, обещая конфиденциальность. И еще. Мне придется сказать, что я дайвер. А у меня есть опыт таких признаний. Я догадываюсь, о чем думают девушки, целуясь с дайвером. Сейчас он выйдет из глубины, и мое лицо превратится в маску из крошечных квадратиков пикселов. Он свободен здесь, а я пленница». Не хочу, чтобы Вика так думала. Не хочу, чтобы это стало стеной между нами. «Ты права», — шепчу я, и Вика прижимается ко мне. Мы стоим над обрывом, целуясь. И река ревет под нами, а ветер треплет волосы. Одинокий птичий крик, секундный проблеск солнца в разрыве туч, ковер листьев под ногами. Он мягкий, пахнет пряным. Я снимаю с Вики платье, и она помогает раздеться мне. Я целую ее тело. Мои губы касаются живого тепла. Не я в глубине, это глубина во мне. Это наш мир вокруг. Я не уйду отсюда никогда. Мы затеряемся в этих лесах и найдем дорогу к горам, что видны из ее окна. Вика что-то шепчет, но я не слышу слов. Мы слишком глубоко. Мы вышли за пределы всех пространств. Потом наступает короткий миг, когда пространства сливаются воедино. Мы вместе. Сквозь расстояние и неизвестность. «Не уходи от меня, стрелок», — шепчет Вика. только посмею уйти. Я не уйду, говорю я. Прижимаемся друг к другу, ветер скользит по коже, мокрая листва холодит спину. Я смотрю вверх, но тучи клубятся, кружат подо мной. Еще миг, и я упаду в небо, потеряюсь в реальностях вслед за неудачником. Кто ты, Леня? Но я не могу ответить. Снова привлекаю Вику к себе, и наши губы соприкасаются, делая слова пустыми и ненужными. «Мое время кончается», — шепчет Вика. «Не надо выходить вот-вот». Я понимаю. Я обнимаю ее еще крепче, словно в моих силах остановить бег таймера на том конце невидимой нити, удержать Вику в глубине еще минуту, еще миг. «Приходи». Вика вскидывает голову, приподнимается надо мной на локтях. «Приходи сегодня, я буду ждать». Киваю, тянусь к ней, но уже поздно. Ее тело бледнеет и меркнет, рассыпается облаком сиреневых искр. Платье на земле тает, словно пригоршня снега. Миг, и я остаюсь в одиночестве. Под небом, которое просит упасть в него, затеряться в облачном тумане, стать еще одним человеком, не знающим грани между мирами. И Вика будет со мной всегда. Мы станем равны, и мне никогда не придется отвечать поцелуем на вопрос. Я мотаю головой, с силой тычусь в жухлую листву. Это бывает. Всем дайверам знаком миг, когда хочется стать таким, как все. Надо бежать. Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина. Экранчики перед глазами, холодный ветер с кондиционера. «Съела?» — спросил я глубину. «Вкусно? Зубки не болят?» Глубина молчала. Ей нечем ответить. Она вновь проиграла. Мир словно разломился на две половины. На ту, где была любовь, и на ту, где я катался по полу, обнимая пустоту. Будь проклято это раздвоение, после которого чувствуешь себя идиотом.